Некоторые говорят, что я лишён совести. Как же они заблуждаются даже по отношению к самим себе. Я единственная совесть, которая когда-либо существовала. Так же, как вино сохраняет аромат бочки, в которой его хранили, так и я сохранил сущность моего древнего бытия, а это и есть семя совести. Именно это обстоятельство делает меня святым. Я Бог, потому что я единственный, кто по-настоящему знает свое происхождение. Похищенные записки. Инквизиторы Икса собрались на заседании в Большом Дворце для обсуждения кандидатуры посла Икса при дворе Господа Лета. Ниже следует протокол этого заседания. Инквизитор. Вы показали, что хотите сообщить нам о мотивах Господа Лета. Говорите. Хвинори. Ваш формальный анализ не дает ответов на те вопросы, которые я хотела бы задать. Инквизитор. Какие вопросы? Хвинори. Я спросила себя, какие мотивы могли подвигнуть Лето на столь отвратительную трансформацию своего тела и потерю человеческого облика. Вы предположили, что это было сделано с целью захвата власти и достижения необычайного долголетия. Инквизитор. Разве этого недостаточно? Хвинори. Спросите себя, согласились бы вы уплатить столь громадную цену за столь ничтожную цель? Инквизитор. Поясните же нам с высот вашей небесной мудрости, по какой причине Лето предпочел стать червем. Хвинори. Сомневается ли кто-нибудь из присутствующих в том, что Лето обладает способностью прозревать будущее? Инквизитор. Вот оно что, но разве это недостаточная плата за подобную трансформацию? Хвинори. Но он и до трансформации, как и его отец, обладал такой способностью. Нет, я полагаю, что он решился на столь отчаянный шаг только потому, что видел в нашем будущем нечто столь ужасное, что предотвратить его наступление можно было только пойдя на такую жертву. Инквизитор. И что же это за ужас, который только он один мог предвидеть? Хвинори. Этого я не знаю, но предлагаю открыть эту причину. Инквизитор. Вы хотите сделать тирана бескорыстным слугой народов? Хвинори. Разве не это отличительная черта Трейдисов, семьи, из которой он происходит? Инквизитор. Во всяком случае, этому учит нас официальная история. Хвинори. Об этом же говорит и устное предание. Инквизитор. Какие еще добродетельные качества вы хотите приписать тирану-червю? Хвинори. Добродетельный господин. Инквизитор. Да, опишите, если можете, его характер. Хвинори. Мой дядя Малкий часто говорил, что Господь Лето способен проявлять большую терпимость по отношению к избранным им соратникам. Инквизитор. Других соратников он казнит без всякой видимой причины. Хвинори. Мне кажется, что такие причины существуют, и мой дядя Малкий отыскал некоторые из них. Инквизитор. Приведите нам ход его рассуждений. Хвинори. Его личности угрожает неуклюжее ничтожество. Инквизитор. Неуклюжее? За кого вы нас принимаете? Хвинори. Он не переносит притворства и лжи. Вспомните казненных историков и уничтожение их трудов. Инквизитор. Он просто не желает знать истину. Хвинори. Лето сказал моему дяде Малке, что эти историки исказили прошлое. И заметьте себе, кто мог знать прошлое лучше, чем Лето? Всем нам известен предмет его интроверсии. Инквизитор. Но какие доказательства мы имеем для подтверждения того, что в его памяти живут все его предки? Хвинори. Я не собираюсь вступать в бесплодный спор по этому поводу. Могу только сказать, что я верю в это только потому, что в это верил мой дядя Малки, и мне кажутся основательными те причины, по которым он верил. Инквизитор. Мы считали доклады вашего дяди и поняли их по-иному. Малки был буквально влюблен в червя. Хвинори. Мой дядя считал Лето самым искусным дипломатом Империи, мастером диалога и экспертом во всех областях человеческой деятельности. Инквизитор. Не говорил ли ваш дядя о жестокости червя? Хвинори. Мой дядя считал его весьма цивилизованным. Инквизитор. Я спрашиваю о жестокости. Хвинори. Он способен на жестокость, это правда. Инквизитор. Ваш дядя боялся его. Хвинори. Господь Лето начисто лишён невинности и наивности. Его следует бояться, если он начинает притворяться, что ему присущи эти черты. Именно об этом говорил мой дядя. Инквизитор. Да, он писал такие слова. Хвинори. Более того, Малки говорил, «Господь Лето приходит в восторг от гениев и многообразия человечества. Он мой самый любимый собеседник». Инквизитор. «Поделитесь с нами нашей непревзойдённой мудростью и попытайтесь растолковать нам смысл этих слов». Хвинори. «Не смейтесь надо мной». Инквизитор. «Мы не смеёмся, мы хотим понять». Хвинори. «Эти слова Малки и многое другое, о чём он мне писал, говорят о том, что Господь Лето всегда искал новое и оригинальное, но был очень обеспокоен возможным разрушительным потенциалом прогресса». Так думал мой дядя. Инквизитор. «Не хотите ли вы что-нибудь добавить к сказанному от своего имени?» Хвинори. «Я не вижу причин добавлять что-либо к уже сказанному, и прошу прощения за отнятое у вас время». Инквизитор. «Вы недаром отняли у нас время. Мы утверждаем вас послом при дворе Господа Лета, Бога Императора всеизвестной Вселенной». «Вы должны помнить, что я могу по первому требованию испытать любой из известных историй опытов. Это тот источник энергии, из которого я черпаю всякий раз, когда сталкиваюсь с милитаристским мышлением. Если вы не слышали жалобных криков раненых и умирающих, то вы ничего не знаете о войне. Я слышал эти крики в таком количестве, что они порой просто преследуют меня. Я и сам не раз плакал после битвы, я испытывал боль от ран в самые разные эпохи. От удара кулаком, дубиной или камнем, шестопёром или бронзовым мечом, булавой или пушечным ядром. Мне причиняли раны стрелы и пули, я медленно умирал от молчаливой радиоактивной пыли, от биологического оружия, от которого чернеет язык и сгорают лёгкие, от языков пламени, огнемётов и от боевых отравляющих веществ. Я не хочу перечислять дальше. Я всё это видел и прочувствовал. Тем, кто осмелится спросить меня, от чего я так себя веду, я могу ответить. Имея такую память, я не могу вести себя иначе. Нет, я не трус, но и я когда-то был человеком. Похищенные записки. Во время тёплого сезона, когда спутникам, контролирующим погоду, приходится выдерживать натиск ветров, дующих над великими морями, на окраинах Сарьира временами выпадают дожди. В один из таких дней Манео инспектировал периметр цитадели и, возвращаясь домой, был застигнут ливнем. Ночь наступила прежде, чем он успел добраться до укрытия. Женщина из охраны говорящей рыбы помогла ему снять сырой плащ. Женщина отличалась мощным телосложением и квадратным лицом, тот тип, который Лето предпочитал набирать в охрану. «Эти проклятые погодные спутники давно пора переделать», — сочувственно сказала она, отдавая Манео плащ. Манео коротко кивнул женщине и направился наверх, в свои апартаменты. Все охранницы говорящей рыбы знали об отвращении, которое Лето испытывает по отношению к влаге, думая, что то же самое испытывает и Манео. «Этот червь ненавидит воду», — думал Манео. «Шайхулут тоскует по дюне». Войдя в свою квартиру, Манео тщательно вытерся и переоделся в сухую одежду, прежде чем спуститься в крипту. Незачем навлекать на себя напрасный гнев червя. Сейчас необходим обстоятельный разговор с Лето о его путешествии в город праздников Онн. Прислонившись спиной к стене лифта, Манео прикрыл глаза. Им немедленно овладела сильная усталость. Последние дни он постоянно не высыпался, и никакого просвета впереди не предвиделось. Как он завидовал Лето, который вовсе не нуждался во сне. Для бога императора было достаточно подремать полчаса в месяц. Запах крипты и остановка лифта пробудили Манео от дремоты. Он открыл глаза и увидел императора в его тележке посередине огромного зала. Манео собрался силами и вышел из лифта, направившись к своему ужасному владыке. Лето, очевидно, ждал его. Это был хороший знак. Лето прекрасно видел, как остановился лифт, как открылись двери, как пробудился Манео. Человек выглядел усталым, и это было вполне объяснимо. На носу паломничество вон со всеми вытекающими отсюда хлопотами. Инопланетные визитёры, ритуал с говорящей рыбой, смена императорской гвардии, отставки и назначения, а тут ещё новый Дункан Айдаха, которого надо гладко и безболезненно внедрить в аппарат. Манео, как всегда, вникал во все мелочи, но возраст неумолимо давал о себе знать. «Так-так», — подумал Лето. «Через неделю после нашего возвращения из Онна Манео исполнится 118 лет». «Если человек принимает достаточно пряности, то он может прожить в несколько раз дольше этого срока». Но Манео отказывался принимать пряность, и Лето не сомневался, что знает истинную причину. Манео достиг такого положения в обществе, когда любой на его месте начинает желать скорой смерти. Единственное, чего он ещё хотел, это пристроить Сиону на имперскую службу в качестве директора имперского общества говорящих рыб. «Мои частики», как говорил Малки. Манео знал, что намерением Лето было соединить в браке Сиону и Дункана Айдаха. Видимо, время для этого настало. Манео остановился в двух шагах от тележки и поднял глаза на Лето. Что-то в его облике напомнило Лето языческого жреца из древних земных времён, молящегося на своём семейном капище. «Господин, вы провели много часов, наблюдая за новым Дунканом», — сказал Манео. «Не испортили ли тлейлаксианцы его клетки или психику?» «Он остался незапятнанным». Манео глубоко вздохнул, но в этом вздохе не было облегчения. «Ты, кажется, возражаешь против его использования в качестве племенного жеребца». «Мне странно думать о нём как о предке и супруге моей дочери одновременно». «Но это позволит мне получить скрещивание в первом поколении между старой формой человека и продуктом многовековой селекции. Сиона – представитель 21-го поколения в этом ряду скрещиваний». «Я не вижу смысла в таких скрещиваниях. У Дункана замедлена реакция по сравнению с вашими гвардейцами». «Меня не интересуют отдельно взятые потомки Манео. Неужели ты думаешь, что я не знаю о геометрической прогрессии, которая диктует правила моей селекционной программы?» «Я видел ваш селекционный журнал, господин». «В таком случае ты должен знать, что я отслеживаю проявления рецессивных аллелей и исключаю их. Меня интересуют ключевые доминантные признаки». «А мутации, господин?» В интонациях голоса Манео появились злые нотки, что заставило Лето внимательно взглянуть на него. «Мы не будем обсуждать этот вопрос, Манео». Лето увидел, как его помощник спрятался в раковину своей обычной осторожности. «Он необыкновенно чутко улавливает моё настроение», — подумал Лето. «Мне кажется, что он частично обладает теми же способностями, что и я, но они действуют у него на уровне подсознания. Его вопрос позволяет предположить, что он подозревает, чего мы достигли в Сионе». Чтобы удостовериться в своей догадке, Лето спросил. «Мне ясно, что ты не до конца понимаешь, чего я хочу достичь своей селекционной программой». Лицо Манео прояснилось. «Мой господин знает, что я изо всех сил пытаюсь вникнуть в правила этой селекции». «Законы, если брать их в долговременной перспективе, суть временной и переходящей, Манео. Нет такого понятия, как правило развития творчества». «Но, господин мой, вы сами только что сказали о законах, которые управляют вашей селекционной программой». «Что я только что сказал тебе, Манео? Пытаться отыскать законы творчества – это всё равно, что отделить разум от тела». «Но ведь в результате получается что-то конкретное, господин. Я знаю это по себе». «Он знает это по себе. Дорогой Манео, как ты близок к разгадке». «Почему ты всегда хочешь услышать исчерпывающее толкование, Манео?» «Я слышал, как вы говорили о трансформационной эволюции, господин. Так озаглавлен и ваш селекционный журнал. Но что за сюрприз?» «Манео, правила меняются с каждым сюрпризом». «Мой господин, вашей целью является улучшение человеческой породы». Лето посмотрел на мажордома горящим взглядом, думая. Если я сейчас произнесу ключевое слово, то поймёт ли он меня? Вероятно. Я хищник, Манео. Хищ? Манео поперхнулся, произнося это слово, и покачал головой. Он понимал значение этого слова или думал, что понимает, и всё же оно потрясло его. Может быть, бог-император шутит? Хищник мой, господин. Хищники улучшают породу. Как это может быть, господин? Ведь вы не ненавидите нас. Ты меня разочаровал, Манео. Хищник не может ненавидеть свою жертву. Хищники убивают, мой господин. Я убиваю, но без ненависти. Жертва утоляет голод, добыча — это благо. Манео с недоумением уставился в розовое лицо Лето в сером обрамлении. «Не пропустил ли я приближение червя?» — подумал Манео. Он со страхом посмотрел на повелителя. Но нет, гигантское тело не вибрировало, глаза не горели хищным пламенем, и рудименты конечности не подрагивали. «По отношению к чему вы испытываете голод, мой господин?» — очертя голову, спросил Манео. «Я испытываю голод по отношению к способности человечества принимать долговременные верные решения. Знаешь ли ты ключ к такой способности, Манео?» «Вы много раз говорили мне об этом, мой господин. Ключ — это способность изменять свой разум». «Да, именно изменять. Но что я имею в виду под долгосрочностью?» «Для вас эти отрезки времени измеряются тысячелетиями, господин». «Даже мои тысячелетия – мгновения по сравнению с вечностью». «Но ваша перспектива наверняка отличается от моей, господин». «С точки зрения вечности любой, даже самый длительный, но ограниченный срок краток». «Но тогда выходит, что никаких правил вообще не существует». В голосе Манео появились истерические нотки. Лето улыбнулся, чтобы успокоить своего слугу. «Вероятно, существует только одно правило. Краткосрочные решения всегда оказываются неверными в долгосрочной перспективе». Полный растерянности Манео смог лишь покачать головой. «Но, господин, ваши перспективы...» «Время необратимо утекает для любого конечного наблюдателя. Не существует закрытых систем, даже я сумел лишь растянуть свою временную матрицу». Манео отвел взгляд от лица Лета и посмотрел на коридоры мавзолея. «Я тоже лягу здесь в один прекрасный день. Золотой путь сможет быть продолжен, но мой путь закончится». Конечно, это не имело никакого значения, только золотой путь, который был неразрывным единством, имел какое-то значение. Он снова посмотрел на Лето, избегая взгляда его ярко-голубых глаз. «Неужели в этом гигантском теле сидит заурядный хищник?» «Ты не понимаешь функции хищника, Манео», — сказал Лето. Эти слова потрясли Манео, от них веяло способностью читать чужие мысли. Он взглянул в глаза повелителю. «Умом ты понимаешь, что даже мне придётся когда-то испытать ужас смерти, но чувством ты в это не веришь», — произнёс Лето. «Как я могу верить в то, чего никогда не увижу?» Никогда ещё Манео не чувствовал себя таким одиноким и испуганным. «Что делает бог-император? Я спустился сюда, чтобы обсудить детали паломничества и выяснить его намерения относительно Сионы. Он просто играет мною?» «Давай поговорим о Сионе», — сказал Лето. «Он опять читает мысли». «Когда вы собираетесь испытать её, господин?» Манео прекрасно знал ответ на этот вопрос и ждал ответа уже давно, но в этот момент он испытал неподдельный страх. «Скоро». «Простите меня, мой господин, но вы без сомнения понимаете, как я волнуюсь за судьбу моего единственного дитя». «Но другие же пережили это испытание, например, ты». Манео нервно сглотнул слюну, вспомнив, как его испытывали на чувствительность к золотому пути. «Меня готовила к испытанию мать, но у Сионы нет матери». «У неё есть говорящие рыбы, у неё есть ты». «Бывают и несчастные случаи, мой господин». Из глаз Манео брызнули слёзы. Лето отвернулся, подумав. Он разрывается между чувством верности мне и любовью к Сионе. Как же мучительна эта тревога о потомстве. Неужели он не понимает, что моё дитя — это всё человечество?» Он вновь обратился к Манео. «Ты прав, говоря о несчастных случаях, они случаются даже в моей вселенной. Разве это ничему тебя не научило?» «Мой господин, но на этот раз не может...» «Манео, не хочешь же ты, чтобы я доверял власть слабым администраторам?» Манео отступил на шаг. «Нет, мой господин, конечно нет». «Тогда верь в силу Сионы». Мажордом расправил плечи. «Я выполню свой долг». «Сиона должна пробудиться ото сна и вспомнить, что она потомок Атрейдисов». «Да, конечно, мой господин». «Разве не этому мы посвятили нашу жизнь, Манео?» «Я не отрицаю этого, мой господин. Когда она будет представлена новому Дункану?» «Сначала она пройдёт испытание». Манео ставил глаза в холодный пол крипты. «Как часто стал он смотреть в пол?» – подумал Лето. «Что он может там увидеть? Тысячелетние следы моей тележки?» «Ах нет, он смотрит в глубину той сокровищницы, тайны, куда ему скоро предстоит отправиться». Манео снова посмотрел в глаза Лето. «Надеюсь, ей понравится общество Дункана, мой господин». «Будь уверен в этом, тлелоксианцы не изменили его внешность ни на йоту». «Это вселяет в меня уверенность, мой господин». «Нет сомнения, что ты заметил, что его генотип очень привлекателен для женщин». «Да, именно об этом говорят мои наблюдения, мой господин». «Да, есть что-то в этих проницательных глазах, этих резких чертах, этих густых, как грива, волосах. От всего этого тает женская душа». «Вы говорите истину, мой господин». «Ты знаешь, что он сейчас с говорящими рыбами?» «Мне сообщили об этом, мой господин». Лето улыбнулся. «Ну конечно же, Манео обо всём сообщили». «Скоро его приведут ко мне, чтобы он мог лицезреть своего бога-императора». «Я уже видел смотровую комнату, господин. Там всё готово». «Иногда мне кажется, что ты всё делаешь для того, чтобы ослабить меня, Манео. Оставь мне хотя бы эти мелочи». Мажордом изо всех сил попытался сбросить с себя гнетущий страх. Он поклонился и попятился. «Вы правы, мой господин, но есть вещи, которые входят в мои обязанности». Повернувшись, он поспешил прочь. Только оказавшись в поднимающемся лифте, Манео вспомнил, что Лето не отпускал его. «Он должен знать, как я устал, и простит меня».